День 25. Полезное на день. Когда о тебе все забывают. Все же прокрастинаторы — великие люди. Практически каждый владеет воздушными замками и правит несозданными империями. Правда, все могущество прокрастинатора строится на постоянной необходимости доказывать себе, что ты кому-то нужен, что не занимаешься самообманом каждый день, и что уже очень скоро я ого-го как возьмусь, все ахнут. Массе прокрастинаторов нужно постоянное внимание к своей персоне, иначе легенда начнет давать трещины, а еще хуже, они и вовсе увидят мир трезвыми глазами. Опасно и больно. Чтобы этого не вышло и чтобы не трезветь, лучше всего создавать имитацию занятости и востребованности. Не пишут на почту. «А, меня все забыли, я мало старался, я неудачник, буду создавать суету». Клиенты не отвечают, опасно, надо самому им написать, пусть и по дурацкому поводу. В соцсетях нет сообщений, «А, опасно, нужны новые лайки и посты, буду неистово добавлять посты и комментировать». Теперь условия меняются, значит, нужные отношения к безрыбью. Забывают? Чудесно. Значит, можно провести время с пользой. Нам важно научиться принимать время тишины не как дефект, а как благо, как время для роста и новых знаний. Это приходит не сразу, но когда вы себя достаточно перестроите и вырастите, то сами увидите, насколько прекрасно, когда тебя хотя бы 30 минут никто не дергает. Проверено лично. Совет дня. Сделал — уйди. Когда мы размещаем важный пост, посылаем результат работы в рабочий чат или делаем еще что-то похожее, мы ждем оценки. Что ни говоря, большинству людей важна социальная реакция. И вот здесь важный момент. Абсолютно любое развитие событий нам опасно, если мы не уходим и включаем ждуна. Начнут хвалить или лайкать. Ура, дешевый дофамин закапал. Растекается ровное тепло. Жизнь удалась, нам все приятно, хотим еще, остается и ждем, ждем, ждем. Начнут ругать — стресс. Начнем или оправдываться, или кому-то что-то доказывать, или ждать, когда придет некто и скажет: «Вы все дураки, а Вася создал шедевр». Не заметят или отнесутся прохладно. Опять же, будем ждать струйки дофамина в виде реакций. Или начнем править пост, например, потому что первый вариант уже не нравится. Что общего у всех ситуаций? А то, что при любом раскладе мы, оставаясь, теряем время, а часто и нервы, силы, уверенность, и это плохо. Кто-то скажет «да», но сразу уходить нельзя. Нужно же как-то подождать реакции людей. Это же элементарная вежливость. Давайте честно. Под такими вот возражениями мы обычно и прячем свое нежелание уходить. А уходить нужно, потому что мы, бывшие прокрастинаторы, нам только дай предлог. Быстро выпадаем из других дел и часами можем смотреть на кран с дофамином, обновлять ленту, серфить по сайтам в ожидании, просто держать себя на взводе. Не будем обманываться. Нет ничего плохого в том, чтобы реагировать не сразу. Это нормально. Люди бывают заняты. Они разместили что-то и ушли дальше. Такое работает и для корпоративных чатов, и для постов, и для комментариев, и для черта лысого. Исключение, когда все специально собрались ради вас, но это уже совсем другой случай. Мой совет. Не оставляйте себе таких эмоциональных крючков. Сделали? Уходите. Вернетесь через пару часиков. Уже и остынете, и дел переделаете, и спокойно все посмотрите, а иначе вы рискуете тратить уйму времени впустую, параллельно подкармливая вашу прокрастинацию.